Добровольная исповедь. Думаю, что эгоизм – это естественная форма существования индивида, поскольку любить ближнего больше себя так же смешно, как отгрызть собственную руку. Гляньте на природу. Желтенькие и нежные цыплятки слабенькими клювиками забивают своих же собратьев насмерть. А ведь у людей кулачищи, а дикие животные – стройные, поджарые, молодые – потому что они эгоисты и живут по законам естественного отбора. А мы сморкаемся, увидев больного, выжимаем слезу при виде убогого, спасаем жизнь заведомому идиотику. Гуманизм? Нет, вырождение общества и засорение генофонда, что в конечном счете приведет к вымиранию человечества. Следователю Рябинину. В молодости я плавал. Однажды шли мы южными широтами. Жара была такая, будто не морем идем, а пустыней едем. Откуда-то на корабле появился странный темный человек. Он ходил промеж матросов и вроде бы кого-то искал. Затем говорит: «Его здесь нет». И куда-то исчез. Мы искали его, но он пропал, как в воду прыгнул. Позже выяснилось, что в этот день и в этот же час умер отец капитана. Последние мысли умирающего были о сыне, и перед смертью он сказал про сына: «Его здесь нет». Вы можете это объяснить? Уважаемый гражданин Сухотов, к сожалению, ничем, кроме сильной жары, я этот случай объяснить не могу. Воздуха, настойного на осени, осталось шагов на 20 до распахнутых металлических воротец. Рябинин вдыхал глубоко, разминая грудь легкой и приятной болью. Воздух тут отчего? Кислород же безвкусен. Пылинка с земли, водинка с травы. С желтого листа, с мокрого ствола. 20 шагов кончились. Остался последний, который вынес бы его за ворота, на асфальт и бензин. Последний шаг остался и человеку в синем плаще и темной шляпе, идущему по соседней дорожке, тоже впадающей в эти воротца. Рябинин улыбнулся. Человек хотел ответить улыбкой, но тень, неприятная ему самому, не пустила ее дальше уголка губ. Посуровил и Рябинин. «В прокуратуру?» — спросил Беспалов. «В нее?» — сухо отозвался следователь. «Что с Калязиной?» Вот откуда неприятная им обеим тень. Прокурор беспокоился о деле. «Сегодня теплое утро», — ответил Рябинин. Юрий Артемьевич посмотрел сбоку каким-то взглядом-крюком. Но они миновали железные воротца, чего Рябинин и ждал. Ему не хотелось отвечать там, в желто-зеленом мире осени. Калязина была из мира по эту сторону воротец, из мира асфальта и бензина. И, ступив на панель, он собрался было ответить, что с Калязиной. Но прокурор, словно освободившись в парке от тяготевшего груза, вдруг улыбнулся. «Кстати, о том счастье, про которое вы забыли». «Кстати, на проспекте среди бегающей толпы, на ходу, перед напряженным днем». «Человек, который постиг, что работать интереснее, чем отдыхать, всегда будет счастлив». Беспалов немного опередил следователя, пытаясь высмотреть в его глазах ценность своей мысли. Рябинин помолчал, удивившись ее глубине, и промелькнула, исчезая. «Умные мысли приходят всем, только от некоторых сразу же уходят, потому что умные мысли не деньги и не каждому нужны». «Хорошо», — подтвердил Рябинин, — «но смысла жизни этим не объяснишь». «Увлеченность работой все объясняет». «Я знавал неинтересных людей, увлеченных работой. Как-то, между прочим, не для спора», — бросил Рябинин, «потому что об этом было уже говорено». «Про интересность не знаю, но эти люди хорошие». «Я знавал плохих людей, увлеченных работой. Они полезны для общества». «Я знавал вредных для общества людей, увлеченных работой». «За каких же вы людей?» «Я не за человека, увлеченного работой, а за человека, увлеченного жизнью», — воодушевился Рябинин, тоже слегка забегая вперед и заглядывая в лицо прокурора. «Неплохо», — согласился Беспалов. «Но я встречал немало подлецов, увлеченных жизнью». Они рассмеялись одновременно. От хорошего разговора, от приятной ходьбы, от доброй осени и от тех 10 минут, которые у них остались до работы. «А что же вы не на машине?» — спросил Рябинин. «Осень хороша. Сейчас будут клёны». «Да, будут». И клёны встали в крохотном скверике, который, казалось, самовольно раздвинул дома и втиснулся. Летом меж каменных стен эти клёны не очень заметны, да и зелени на проспекте много. Но осенью на них опускается купол огня, который рвется ветром. Большие куски на крону, кусочки на землю. И жарко меж стволов. Беспалов взялся за свой подбородок, опробовав его на крепость. Сейчас спросит о смысле жизни, нашел ли. «Сергей Георгиевич, у вас характер трудный?» «Нет», — может быть, чуть рисковато ответил Рябинин. «Его об этом спрашивали, ему об этом говорили». «Некоторые так считают», — сказал прокурор бесцветным голосом, как бы отмежевываясь от тех некоторых. «Некоторые зарабатывают свой хлеб, присмыкаясь. А кто работает гордо, кажется им человеком с плохим характером». «Вы всегда с чем-то боретесь?» «Да», — удивился Рябинин. «С собой». Всю жизнь он боролся с собой. Борьба шла между ним и тем легким, простым и благополучным парнем, каким бы он хотел быть. Или между ним, Рябининым, и тем идеальным человеком, каким бы он хотел быть. Борьба нескончаемая и бессмысленная, потому что он всегда будет пробовать измениться и всегда будет оставаться самим собой. И промелькнула, исчезая. «Все мы стремимся к себе», какими мы себя представляем. «А вы про характер? К чему?» «Он у вас бойцовский». «Разве?» — усмехнулся Рябинин. «У него бойцовский характер», — слышала бы Лида. «Разве бойцы краснеют от смущения, расстраиваются от грубости и не спят по ночам от неудач?» «Тогда почему ж борьбу не считаете смыслом жизни?» «Я думал». «Когда?» Он не помнил. Видимо, на допросах, в автобусах, во сне, но он думал. «Я еще думаю». Они бы заговорили о борьбе, не покажись здание прокуратуры. Потом были гранитные ступеньки, сбившие дыхание, так нужное в споре. Потом они вошли в сумрачный коридор, в свет дневных ламп, в звук шагов и в нервный стрекот машинок. Потом Рябинин увидел у своего кабинета темную фигуру, которую он не рассмотрел, не узнал и не понял, сразу отторгая ее от дверей нервным и волевым ударом. Но фигура поднялась и целомудренно сказала: «Доброе утро!» «Здравствуйте!» — буркнул он, отпирая кабинет. Колязина оказалась у стола раньше, чем он снял плащ. «Сергей Георгиевич, я выздоровела!» «И вроде бы давно!» «Когда я играла в шахматы, то была еще на больничном». «Зачем пришли?» «Я же вам нужна», — изумилась Колязина. Фальшиво изумилась, перестаралась, округлив глаза и распахнув рот. Он ее понял. Она тянула время, которое всегда играет на руку преступнику. Вроде бы пришла, вроде бы не уклоняется, отлично зная, что без свидетелей она ему не нужна. А собрать их сразу непросто. «Как работа?» — спросил Рябинин, обдумывая быстрый способ вызова свидетелей. «Инфекции, бактерии, анализы. Сегодня женщина привела ребенка, укушенного собакой. И что вы думаете? Укусила не собака, а папаша в нетрезвом состоянии. Ну, Сергей Георгиевич, да могу ли я работать, находясь под следствием? Вы сами виноваты». «Неужели я такая дура, чтобы пойти на уголовное преступление?» «Да, такая», — покладисто согласился Рябинин. «Как?» — тихо вспыхнула она, ожидая разуверений. «Преступник всегда дурак. А следователь всегда умный?» «Следователь не всегда умный, но преступник всегда дурак». «Это вам в институте внушили?» «Совершать преступление, Аделаида Сергеевна, очень невыгодно. Умный человек на это не пойдет». «Какой вы еще наивный!» — улыбнулась она, но улыбнулась злорадно, и Рябинин понял, что не такой уж он и наивный. Она скользнула рукой по кармашку модного жакета, вытащила маленькую конфетку, развернула, вскинула руку и опустила конфетку в рот, как в желобок. «Чтобы показать, что он и наивный, с ним-то леденцы сосать. Приходите завтра к 10 часам». «Петельников поможет, развезет повестки сегодня же вечером». «Хорошо, Сергей Георгиевич». Она жевала конфетку что-то слишком долго. Это не конфетка, она жует резинку. Жует монотонно, как верблюдица, перед посторонним мужчиной, у следователя в кабинете, находясь под следствием. И как верблюдица. Глупое желание зародилось внезапно. Спрашивал же он других, почти незнакомых, неинтересных, неумных, пока она жует. «Аделаида Сергеевна, я хочу вас спросить о другом». «О, слушаю». «В чем, по-вашему, заключается смысл жизни?» «Что?» «Ах, да», и промелькнула, исчезая. «А человека, который не ищет смысла жизни, всего можно ждать». Она перестала жевать свою резинку, смотрела на него. Удивилась неожиданному вопросу, задумалась о смысле жизни. Да нет, она смотрит мимо, вдоль своего носа, за окно, на улицу. «Опять видите какой-нибудь пожар?» — усмехнулся он кисловато, потому что этот пожар был еще не разгадан ни им, ни Петельниковым. «Я смотрю на цистерну». На той стороне проспекта, на углу, торговали с совхозным молоком. «Ну и какой, видите, процент жирности?» — опять усмехнулся он уже повеселей. «Хотите, я его сквашу?» «Взглядом?» «Разумеется». «Хочу», — окончательно повеселел Рябинин. «Если молоко скиснет, то он поверит не только в телепатию, но и в Бога с чертом». Клязина как-то подобралась. Высокий лоб и крупный нос побелели. Губы жались так, что почти исчезли, вдавившись одна в другую. Глаза, как ему показалось, затуманились, посветлели. Тоже побелели. «Хватит изображать!» — чуть не крикнул он. «Молоко скисло!» — вздохнула она, выходя из своего белого состояния. «Ага, теперь из крана льется кефир». «Вместо иронии сходили бы за ним с бидончиком для экспертизы». «Жду вас завтра в 10. До свидания». Она ушла, обидевшись. Рябинин взялся за работу. Он писал, говорил с людьми, допрашивал, звонил по телефону, читал бумаги. И все при неотвязном желании сделать то, чего здравый человек делать не будет. Но ему лучше сделать. «Что?» Подумать, куда у нее делась жевательная резинка, не проглотила же. Может быть, она ела и риску. Он вытащил из портфеля дневник, сделал запись и улыбнулся злобнейшей улыбкой, которую адресовал себе. В обеденный перерыв он улыбнулся злобнейшей улыбкой, адресованной себе. Надел плащ, запер кабинет и вышел из прокуратуры. Цистерна желтела на той стороне. Он медленно пересек проспект и подошел к ней. Молоко еще было, хотя торговать начинали с 7 утра, и к полудню оно уже кончалось. Зря он не послушался Колязиной и не взял бидончик. Продавщица глянула на его пустые руки. «Налить?» «Пожалуйста». Он взял бумажный стакан и отпил треть. Молоко густое, осеннее, холодное и свежее, как нынешняя осень. «Вкусно!» — выдохнул он. «Из совхоза Бугры». «А что так долго торгуете?» «Да припозднились. Отпустила утром 50 литров. Нормальное молоко. Так возьми и скисни в чистую простоквашу. Пришлось ехать за новым». «Когда скисло?» «10:00. Из дневника следователя. Прокурор сказал, что я борец. Комплимент или шутка? Тогда против чего же я борюсь? Идеологической борьбой я считаю не только борьбу против империализма. Борьба с Калязиной. Какая? Разве мы с ней что-нибудь делим? А борьба с мещанином разве за шмутки? А борьба с обывателем, с карьеристом, с подлецом, с дураком, какая? Это же борьба идеологическая. Когда я вижу тетю, замотанную в черноборку, распаренную, но не от черноборки, а от рулона ковра 3×4, который она счастливо тащит на своем чернобуровом плече, когда этой тете иронично улыбаюсь, зло и намекающе, неужели и в этом случае я веду идеологическую борьбу?